Глава 17. Константин Силыч. «Госпожа, разрешите помочь вам переодеться к завтраку?» В дверь, постучав, вошли две девушки. «Доброе утро, заходите. Но я не припомню, чтобы нанимала вас вчера», удивленно оглядела похожих друг на друга и таких молодых девиц. «Мы с батюшкой на службу поступили», сказала та, что повыше. «Меня зовут Алена, а сестру Тамила». Вторая девушка присела, приветствуя меня. «Константин ваш отец?» «Да, госпожа», — ответила Алена. «Теодор, подавай платье. Что у тебя из домашнего и легкого в запасе?» Зверя просить дважды не пришлось. Он быстро выложил всю одежду на постель. «Ох, госпожа, мы заберем наряды, все погладим и в шкаф развесим». Девушки быстро подошли к кровати. «Вот это прелестное и немятое». Алена подала нежно-голубое платье, без дополнительных подолов, с рукавами 3/4. «Теодор, как только служанки разберут одежду и отправят в шкаф, несколько платьев убери к себе на случай побега», — отдала мысленный приказ зверю, а девушкам позволила помочь мне переодеться. «У вас очень послушные волосы, госпожа», — Алена улыбнулась, завершая прическу. «Теперь не стыдно и на бал». Я с удовольствием повертелась возле зеркала. Поблагодарив служанок, поинтересовалась, почему же их семья так спешно ночью покинула усадьбу бывшего хозяина. Но девушки, смутившись, посмотрели друг на друга и быстро начали собирать платья. «Батюшка запретил нам разносить сплетни о бывшем хозяине», смущенно ответила Алена. «А мне стало еще любопытнее, что же такое произошло, отчего вся семья со скандалом уехала в ночь?» «Спасибо, идите, я немного поработаю», — кивнула и, дождавшись, когда за ними закроется дверь, повернулась к Тео. «Рассказывай, чем и как живет деревня. Теодор, неужели и вся деревня на моих плечах? Земля, дома, я арендодатель? А аренду народ все эти годы платил?» «Скорее всего, нет», — ответила сама себе. «Или есть какой-то договор о безвозмездном пользовании?» «Я прошелся по деревеньке. Большая она у тебя. На 200 дворов». «200?» Я удивленно уставилась на Тео. «Но вчера приходило от силы человек 40». «Во многих домах старики живут. Они не пошли. Далеко им. Да и за детишками следят. Взрослые пришли, кроме тех, кто в городе работает. Те поздно вечером возвращаются, а то и не приезжают. Жены неделями мужей не видят. Насчет разбойников, что на нас напали, они пока притихли. Но видно, что некоторые за столько лет отвыкли от работы и не собираются идти к тебе на поклон. Вот с ними нужно быть осторожнее. Если втихую примутся за старое, придется к властям обращаться за помощью». «Хорошо, к этому вопросу вернемся позже. Теодор, где управляющего взять, чтобы за всем следил?» «Не знаю. Мы люди новые, кто тут живет, не ведаем. Придется пока тебе самой за управляющего». «Тео, я не умею», — прошептала, закусывая губу. «А если зачем-то не догляжу или сделаю неправильно?» В дверь постучали, и зверь не успел ответить на мой вопрос. «Войдите», — пришлось дать разрешение. «Госпожа Ольга Ивановна», — вновь вошла Алена, «Константин Силыч просил передать, что через полчаса в столовой вас будет ожидать завтрак». «Спасибо, Алёнушка». «Я вам могу чем-то помочь или можно идти?» Она замерла возле порога. «Иди», — ответил Тео. Служанка поклонилась и прикрыла за собой дверь. «Зачем столько условностей, Тео? Я себя неуютно чувствую, будто не дома, а на работе», — недовольно буркнула и спросила. «А ты знаешь, почему Константин так спешно покинул Федейцева? Может, повар рассказал?» «Нет, он не ответил на вопрос. А применять магию против него, да еще без твоего приказа, не стал». «Хорошо, будь добр, позови Дворецкого на разговор о работе и зарплате». Теодор быстро спрыгнул с кровати и отправился выполнять просьбу. Не прошло и 5 минут, как Константин стоял в моей комнате. «Госпожа, спасибо, что позвали, но может нам перенести разговор на время после завтрака?» Он держал в руках небольшую папочку. «Нет, все нормально. Я хотела бы поговорить о вашей работе, рекомендациях, зарплате и условностях». «Да, я вас слушаю». Он приблизился к столу, но не присел. «Константин, присаживайтесь. В ногах правды нет», — я указала на ближайший стул. Он молча поклонился и сел. «Что у вас в руках?» Я никогда не нанимала дворецких и не знала, с чего начать разговор. «Тут расчеты, они пока лишь примерные. У меня было мало времени». Он протянул папку. «Также мои рекомендательные письма от 2 предыдущих хозяев». «Константин, а где вы нашли форму для слуг? Серафима сказала, что ее нужно покупать». «Так как мы приехали ночью, то я тут же обошел свое будущее место работы и на чердаке нашел форму. Пришлось потратить артефакт из своих личных запасов. Моя бытовая магия слаба, приходится пользоваться артефактами. Его стоимость внесена в расчеты. Надеюсь, вы не будете против». «Получается, вы, Константин Силыч, обладая бытовой магией, починили и почистили одежду, что пролежала на чердаке много лет?» «И не только. Некоторые платья и костюмы пришлось подгонять по фигуре слуг. Тех, что вы вчера наняли, очень мало. Будет ли мне позволено нанять еще?» «Скажите, Константин Силыч». «Госпожа». Он встал и поклонился. «Зовите меня по имени. Не нужно к дворецкому обращаться по отчеству». «Хорошо, Константин». Я посмотрела на Тео и поморщилась, понимая, что в разговоре с чинами из города могу допустить оплошность. «Но где же Василий? Сегодня 3-й день, а он так нужен. С ним мне спокойнее. Надеюсь, он не соберется еще остаться у хозяйки леса и на днях приедет ко мне. Обещал же». «А сколько у вас детей? Утром я видела 2 дочек, которых вы уже наняли в служанки». Он кивнул. «Да, извините, не подумал. Рук не хватает, и поэтому приказал им переодеться и приступить к работе. Но если вы недовольны их работой...» «Константин, не спешите. Всем я довольна. Так сколько у вас детей?» 3 девочки и 2 мальчика», — ответил он. «Мальчишки могут пойти в помощники. Им уже по 10 лет. А младшая дочка, ей 7, в комнате сидит. Моя жена время от времени к ней приходит». «Сколько комнат для слуг вы заняли?» И чтобы он вновь не стал извиняться, я быстро добавила. «Раз вас так много, советую взять 3 комнаты. Для мальчиков, для девочек и для вас с женой». «Вы очень добры, госпожа. Пока мы заняли 2, но раз вы разрешаете, то возьму 3-ю, смежную с моей. Она как раз небольшая и для сыновей идеально подойдет». С этим разобрались. Я углубилась в бумаги. Перед глазами мелькали названия и цифры. Тряпки, моющие средства, магические огни. Подняв глаза на дворецкого, поинтересовалась, сколько же ему лет. 40, получила ответ. «Вы очень молодо выглядите. У вас есть образование?» «В школу ходил. 8 классов», — четко отвечал Константин, не показывая эмоций на лице. «Как он умудряется? Интересно, волнуется или нет? Судя по спискам необходимого, под вашим началом весь дом, слуги, а кухня?» «Кухня нет. Там заведует Луи. Он сам подойдет и скажет, каких продуктов не хватает, какую утварь нужно купить», — пояснил дворецкий. «Константин, я тут подумала... Судя по всему, вы очень умный человек». Теодор подошел ко мне и положил голову на стол, пристально смотря на Константина. С другой стороны встал чуть подросший Веня и протянул к моим плечам листочки. «Да, постоянно совершенствую и оттачиваю работу дворецкого. Читаю много книг в библиотеке, с позволения господ. При мне, не хочу себя хвалить, но при мне все работает как часы». «Как часы — это очень замечательно. У вас же девочки на выданье, невесты?» Я посмотрела на цифру, что Константин Силыч попросил за работу в моем доме. к чему вы клоните, госпожа?» А вот и проскользнула первая эмоция на лице мужчины. Он напрягся. «А к тому, уважаемый Константин Силыч, что вам нужно приданое готовить, деньги на свадьбы, а это ой какие траты!» Всё, вновь его лицо лишилось эмоций. «Да, траты будут, но мы с женой потихоньку откладываем», — ответил дворецкий. «А что, если я ускорю этот процесс, предложив вам, Константин, оклад в 10 раз больше?» «В 10?» — он задумался. «И в чем состоит ваше предложение?» «Я вижу, какая работа проделана за ночь. Вы даже приняли несколько самостоятельных решений, не будучи уверенным, возьму ли я вас. Слова ключницы — это одно, но последнее слово все равно остается за барыней. Так вот, мне нужен управляющий имением. Сильный, не старый, умный и умеющий поставить слуг на место. Просто необходимо, чтобы все работало, как часы. Подумайте, для вас это единственный шанс на повышение. Как часто дворецкий становится управляющим?» «Ольга, а не спешишь ли ты? Мы его практически не знаем», — обратился ко мне Теодор. «Тео, а вот ты и присмотришь за ним негласно. Тем более он семейный человек, столько детей. Якорь есть, не сбежит. А я не смогу одна совсем справиться. Мы оказались хозяевами не домика с огородом, а практически целого маленького городка». «Мне нужно подумать», — ответил Константин Силыч. «Это очень серьезное решение. Смогу ли я управлять целой усадьбой?» «Хорошо, торопить не буду, но настаиваю, чтобы при разговоре с лесниками, конюхами и так далее вы непременно присутствовали». «Согласен, госпожа. Еще один момент. Служанка, что сидела всю ночь у постели Гаврилы, отправлена спать. Слуга же практически поправился, и догляд за ним больше не нужен. Завтра конюх сможет приступить к работе». «После завтрака его навещу. Как раз доктор обещал заглянуть. А по поводу работы, пусть не спешит. Пусть возьмет небольшой отпуск. Заслужил». «Была от лекаря записка, с мальчишкой отправил. Тот на коне прискакал. Обещал господин Бабушкин быть к завтраку». «Константин, а как зовут Бабушкина? Вчера в попыхах имя не узнала. Неудобно». «Август Сергеевич, госпожа. Вы завтракать пойдете? 30 минут прошло, стол накрыт». Дворецкий достал из небольшого кармашка часы. «Иду, куда я денусь от ваших условностей? Только к сыну загляну». Константин поклонился и вышел. В столовую меня провела Алена. Комната была большая, но уютная. Слуги успели ее обставить мебелью из неразоренных комнат. На полу постелены ковровые дорожки, а на полочках и комодах стояли красивые расписные вазы, в которые кто-то заботливой рукой поставил цветы. За длинным столом сидела Настя с фрау Мартой, и обе они смотрели на расположившегося напротив служку Прокопа. А вот это новость интересная. Неужели ему по статусу положено есть с барыней за одним столом? И кто его пригласил в дом? Неужели он имеет право приходить просто так? Не усадьба, а проходной двор какой-то. «Доброе утро, госпожа Ольга Ивановна. Я был обрадован, что вы чтите традиции и пригласили меня к завтраку. Вы неподражаемы и прекрасны с утра, моя госпожа. Да не иссякнет в вашем теле магия». Он подскочил с места и попытался поцеловать мне руку. Мои глаза расширились от удивления, потому что я и думать забыла об этом странном слащавом горемыке, коим он себя сам назвал. «Ольга Ивановна, вы, наверное, запамятовали?» Теодор усаживался на ближайший стул. «Как послали меня за Прокопом, пожелав поблагодарить мужчину за верную службу и сохранность источника, за который ваша семья несет ответственность». Веня стукнул стулом об пол, усаживаясь рядом с Теодором. «Да?» Я непонимающе посмотрела на зверя, а потом на служку. «О, да, Прокоп, приглашала. С утра столько дел, чуть не запамятовала. Присаживайтесь. Алена, а доктор еще не прибыл для осмотра больного Гаврилы?» «Госпожа, 10 минут назад как Томила проводила господина Августа Сергеевича в комнату. Вы хотите пройти к нему или пригласить?» Пригласи, Алёнушка, господина лекаря к столу позавтракать, а затем оплату за труды получить». «Слушаюсь, госпожа», — она присела. «Прокоп, позвольте поинтересоваться, а где вы все эти годы жили? На что жили?» Решила поближе познакомиться со служкой, раз Теодор его пригласил, меня не спросив. Не нравился мне этот мужчина на каком-то подсознательном уровне. Стоит с ним ухо держать востро. «Ольга Ивановна, так в гостевом доме и жил. А вы, наверное, подумали, что прямо возле источника?» Он тихонько захихикал. «Я жалованье получаю. Не голодал, но и не доедал». Он вздохнул и потер руки. Слуги как раз начали расставлять на стол ароматные блинчики, кашу, варенье, чай, яйца в мешочек. В общем, еды было в изобилии. Ничего изысканного, но все очень вкусно и сытно. Я на мгновение заметила в дверях голову Луи. «Господин повар, не уходите!» — крикнула я. Дверь приоткрылась, и Луи вошел в столовую. «Просто прекрасный завтрак вы приготовили. Хотела поблагодарить». Предлагать повару присесть не стала, зная, что никто не одобрит, да и он не согласится. «Разрешите вам представить моих домочадцев? И вам», — повернулась к служке. «Дочка Настенька и ее прелестная гувернантка фрау Марта. Прошу любить и жаловать. Луи, у меня есть еще сын, Александр. Он наверху, пока мал, чтобы присутствовать на завтраках. Но через несколько месяцев мы будем вводить прикорм». «Я очень рад со всеми познакомиться», — кивнул Луи. «Разрешите откланяться. Мне необходимо начать готовить обед. Ожидаются ли гости? Насколько персон готовить? Меню будете обсуждать или доверитесь моему вкусу? А еще продукты, что вы привезли с собой, заканчиваются. Нужно отправить кого-то в город, на рынок». «Как много вопросов», — улыбнувшись, повернулась к Теодору. «Госпожа, я займусь этим вопросом», — кивнул зверь и взялся за ложку. «Луи, позавтракаю и приду на кухню. Гости, скорее всего, будут. Могут приехать любопытные соседи знакомиться. Так что готовь побольше, не пропадет». «А как же завтрак для слуг?» — опомнилась я. «Госпожа, вы очень заботливая», — поклонился Луи. «Завтраком для слуг пока занята ключница, но я ей сегодня же подыщу замену, чтобы не отвлекать женщину от ее прямых обязанностей». Луи поклонился, выпрямился и гордой птицей выплыл из столовой. «Всем все подыщут. Нет, управляющий просто необходим», — пробормотала я, поднося ложку к тарелке. «Всем приятного аппетита», — последнее, что произнесла перед тем, как приступить к завтраку. Через несколько минут дверь распахнулась, и Константин громким голосом произнес: «Господин лекарь Август Сергеевич, по вашему приглашению, прибыл». Мои щеки покраснели. Вот зачем так официально и пафосно, будто мы во дворце? Теодор быстро соскочил с места и, со всеми почестями отодвинув стул, усадил пузатого мужчину за стол поближе ко мне. «Барыня, так приятно. Давно меня хозяева не приглашают за стол. Совсем традиции забывают. А доктор почти второе лицо после хозяев. Кто их будет лечить, если не я? Один на всю округу. Приятного аппетита». Он, не стесняясь, быстро намазал на хлеб масло и варенье. Вот варенья точно не было, да и сливочного масла. Скорее всего, кто-то из слуг расстарался. Нужно будет отблагодарить и заплатить за продукты. «Август Сергеевич, расскажите, как себя чувствует Гаврила? Сколько дней ему еще отдыхать? Полностью ли поправится?» «Ольга Ивановна, не беспокойтесь. Сегодня я разрешил ему вставать, но не работать. Пусть сил набирается. А вот завтра он может приступить к своим обязанностям», — произнес лекарь и погрузил ложку в кашу. «Думаю, что он заслужил несколько выходных. Вы еще к нам приедете или в этом нет необходимости? Теодор вам заплатит за услуги после завтрака. Но у меня есть небольшая просьба. Не могли бы вы осмотреть малыша, его няню и внука нянечки? Уж больно он худой. Может, нужны витамины, магия или усиленное питание?» «Непременно, Ольга Ивановна», — Да и мы можем с вами договор заключить. У вас с каждым днем все больше слуг. Раз в неделю я буду заглядывать, выслушивать жалобы. А еще ежемесячное содержание совсем небольшое. Вам будет давать возможность вызывать меня в любое время суток». «А это интересная мысль», — я перевела взгляд на Теодора. «Почему бы не нанять в штат лекаря? Сейчас у нас работает больше 40 человек, включая лесничих, конюхов и так далее. И дворецкий требует расширить штат. Август Сергеевич, у вас нет на примете хорошего доктора, который согласится жить и работать в поместье?» Он задумчиво посмотрел на меня, хотел что-то произнести, но с улицы донесся шум, который нас отвлек. Не ожидала я такого утреннего наплыва желающих поговорить с хозяйкой. Пришлось спешно доедать завтрак, хотя дворецкий уведомил, что наемные работники, поняв, что рано пришли, смиренно стоят на улице и больше не создают шума. Но я, не привыкшая, что меня кто-нибудь ждет, быстро допила чай, попросила Теодора рассчитаться с доктором и поспешно вышла из столовой, так и не договорив с лекарем о постоянном враче. «Хозяйка, если вам нужна помощь, то всегда можете на меня рассчитывать», — сзади семенил Прокоп. «Что вы, Прокоп, я не имею права утруждать вас своими проблемами. Да и нет таких, с коими я бы не справилась. Рада была видеть вас на завтраке, но должна откланяться». Я надеялась, что высказалась по возможности корректно и не обидела служку. Но тот лишь улыбнулся и, не отставая, пошел следом. «Доброе утро. Чем могу быть полезна?» Не зная, как обращаться к крестьянам, не стала употреблять слово «товарищи», как и «господа», а то еще неправильно поймут. «Хозяйка Ольга Ивановна, по вашему приказу, встав рано утром, обошли парк и прилегающий лес. Далеко углубляться не стали, дикие звери, а охотники еще от вас ружья не получили, что у ключницы хранятся», — поклонился один из трех лесничих. Одеты все трое были в защитного цвета штаны и куртки. «А вещи на вас?» — полюбопытствовала я. «Свои или у дворецкого получены?» «Этот...» — второй лесник зыркнул на Константина. Похоже, хотел вставить нецензурное слово, но вовремя себя прервал. «Уж не знаю, когда ваш дворецкий спит, но ночью напугал знатно, переполошив дом со слугами. Молча всех растолкал, потребовал назвать, кто кем поступил на службу, и также молча выдал одежду. «Хозяйка, вы уж прикажите ему по ночам люд не пугать, а то мы в этот раз держались, но в следующий можем и пришибить ненароком. Кулак у каждого тверд». «Что же вы в лес-то побоялись тогда идти без ружья? Или зайца испугались?» — усмехнулся дворецкий. «Медведь воет где-то рядом. Собаки уши прижали и дальше не пошли. Они на утку, они на медведя натасканы», — ответил другой мужчина в незаметной зеленоватой одежде. «Зосима я», — представился парень, поняв, что все смотрят на него. «Охотник в третьем поколении. Отец вчера отправил на службу поступать. Просил передать, что еще у отца вашего служил, чтобы приняли. Но мне и не пришлось ничего говорить. Вы всех брали. Большой поклон вам, барыня, от батюшки. Стар он, поэтому вчера не пришел. А я с собой псов привел. Да только на медведя нет у меня собак». «Откуда они у тебя будут, малец?» Вперед вышел мужчина, высокий, в плечах косая сажень. «Слышал, что вы не гнушаетесь брать слуг из чужих имений, хозяйка?» Его карие глаза смотрели очень внимательно. «Константин Силыч, замолвите за меня словечко. У меня и три матерых собаки-медвежатницы есть. На охоту со мной будут ходить». Я обернулась посмотреть на дворецкого. Он подумал и неожиданно произнес: «Ольга Ивановна, берите его старшим охотником, не пожалеете. Олег и в одиночку с медведем справится». Мужчина, что говорил про медвежатниц, улыбнулся, поняв, что не просто место нашел, а с повышением. «Господа, давайте по очереди в мой кабинет. Если вчера все было спонтанно, то сегодня хочу со всеми познакомиться и пообщаться о работе более конкретно. Константин, вы подумали над моим предложением?» «Да, госпожа, я согласен». «Прекрасно. Пойдемте в кабинет, обсудим детали». Моей радости не было предела. Управляющий есть, а это значит, что я буду сидеть в уголочке и иногда реплики вставлять. «Оля, «Я такой разговор сейчас подслушал, душа моя, между женой дворецкого, его дочкой, ключницей и фрау Мартой. Сплетничали они». Не успела я открыть дверь в кабинет, как меня опередил Тео, ворвавшись в комнату и заняв ближайший диванчик. «Узнал, что произошло в имении соседа», — мысленно продолжил тот. Я, сев на стул, попросила дворецкого принести полный список всех, кто ожидал за дверью, дав себе 5 минут передышки. «Рассказывай, что узнал». Сердце замерло. «Только бы хорошие новости, а то вдруг Константин был уволен со скандалом за воровство, а я наивная дурочка». «Ой, нет, не такой он, и дочки у него хорошие». «Помещик тамошний с птичьей фамилией разорился, но ты это уже знаешь». «Почему птичий? Он же, если мне память не изменяет, Федяйцев», — вклинилась я в рассказ. «Ему больше подходит Стервятников. Не перебивай, а то настрой собьешь. Так вот, жена его, собрав вещички, быстро к матушке уехала, а хозяин в расстройствах душевных пить сильно начал, да так, что потянуло его на азартные игры. Пригласил он из ресторана друзей, которых совсем не знал, в свой дом. Игра, вино, музыка. Проиграв довольно много из личных серебряных запасов, ложки там всякие, блюда да поварёшки, злой Федяйцев выгнал довольных гостей вон в темную ночь». «Теодор, а нельзя покороче? А то сейчас Константин вернется», — буркнула я, понимая, что произошла некрасивая сцена между хозяином и слугой. «Ладно, хотел в подробностях, но так и быть, укорочу». Разъяренный барин отправился прямиком в комнату спящей Алены. Давно ее юный лик не давал покоя старому ослу. Разбудил девушку, и в этот момент в комнату вошла ее мать. Хотела, наверное, проверить сон своих дочек. Так тот нет, чтобы извиниться и уйти. Начал грубо выставлять из комнаты служанку. Та, конечно, подняла крик, на который прибежал отец девочки. «И расквасил гаду нос?» — кровожадно поинтересовалась я. «Нет, что ты. Просто взял за шкирку и вышвырнул из комнаты». «Жаль, что не побил», — огорченно хмыкнула. «А ты кровожадная, Оленька», — усмехнулся Тео. «Надо будет тебя на бои сводить. А хочешь, и я его побью? Или его фамильяра?» «У него и фамильяр есть? Он сильный маг?» — удивилась я. «Не знаю, есть или нет. Но тумаков надавать могу». «Не нужно. Все разрешилось хорошо же?» «Как сказать?» Тео потянулся. Помещик кричал как резанный, пока дворецкий и его семья собирали вещи. Но потом, успокоившись, упал в ноги к Константину. Плакал, просил прощения, денег сулил. Да только откуда они у него сейчас? Сперва просил никому не говорить о произошедшем. Потом вновь угрожать стал, что дворецкий нигде работы не найдет и приползет к нему обратно. А когда увидел выходящего из своей комнаты, заметь, с вещами повара, на слюну и зашел, сказав, что завтра их ждет с извинениями обратно, или идет в город подавать заявление, что те, обворовав его ночью, скрылись в неизвестном направлении. «Так что, Ольга Ивановна, жди гостей, не сегодня, так завтра. Артефактом бы дом обнести». «Каким артефактом? Защитным?» «Сигнальным. Дорогой он, но можно купить разряженный за 10 золотых. А ты думаешь, зачем я Прокопа позвал к столу? Даже ты без его ведома не можешь магию набирать из источника». «Теодор, но я же маг. Неужели не смогу зарядить артефакт? Ты научи». «Оля», — зверь долго смеялся, — «твоя магия не подойдет. Нужна чистая. Артефакт не фамильяр. Да и чтобы зарядить такой артефакт, нужно магически высушить 3 таких барынь, как ты. Отпустишь завтра в город за артефактом?» «Нет, с тобой поеду. Нужно же показать бумаги в управе». Мы успели закончить разговор до того, как вернулся Константин Силыч.